Сина опаздывала не из-за того, что занятия были продлены или чего-то подобного. Сегодня и завтра начинается посещение специализированных курсов, магические тренировки и практика. Ученики второго потока, не имеющие преподавателей, могут свободно посещать занятия, а ученики первого потока выполняют все в соответствии с инструкцией преподавателя практики. Хоть это и не было установленным правилом, но, по крайней мере, среди учеников первого потока не было желающих сойти с рельс сразу же после поступления. Поскольку преподаватель, контролирующий посещение, есть во всех классах от А до Д, то у них нет такого понятия, как продленное время или перекрытие графиков. Наоборот, следуя из идеи, что нужно время, чтобы усвоить увиденное своими глазами, ученики должны вернуться в классы с обзорных занятий раньше, после чего у них будет свободное время. Этот принцип использовался также на последнем уроке первого дня. В случае класса А после обзорного тура оставалось еще больше 10 минут. Занятие закончилось быстро, и обычная мысль в этот момент, что можно быстрее прийти в комнату школьного совета, однако этот избыток времени в результате произвел вредоносный эффект. Вчера Сину пригласили в комнату школьного совета после церемонии поступления, и после разговора о вступлении в школьный совет они ушли домой вдвоем с Сабура. У одноклассников не было возможности спокойно поговорить с Синой. Сегодня в обеденный перерыв Сина отправилась поесть вместе с одноклассниками, но они больше ели, чем болтали, поэтому не наговорились. Также было бы невежливо, если бы они шумели под взглядами старшеклассников. Одноклассники с класса А очень хотели наладить знакомство с Синой. Представитель новичков этого года. Единственный в этом году человек, находившийся в прямом родстве с 10 главными кланами. Однако, несмотря на все эти титулы, казалось, что основной причиной, что вокруг Сины столпились одноклассники обоих полов, было то, что она была красивой девушкой, привлекательной даже для своего пола. Для первоклассников третьеклассница Миюки, помимо того, что являлась следующей главой семьи Юцуба, была женщиной, запредельная красота которой внушала страх. Это был уровень, когда вы застываете в страхе, просто встретившись взглядами. Вокруг Касуми и Изуми также была атмосфера, что их нельзя просто так окликнуть. Особенно Изуми, несмотря на то, что выглядела приветливой, в ней ощущалась некая нервозность и застенчивость. А у прямого потомка семьи Мицуэ, Сины, не было подобных трудностей для сближения. Как только учитель вышел из класса, Сина тут же была окружена одноклассниками и не могла пошевелиться. Это продолжалось даже после завершения занятий с таким же сильным напором. Сина была обеспокоена временем. Она не забыла, что должна пойти в комнату школьного совета, но по характеру она – любящая компанию личность. Можно сказать, что это редкость для человека из 10 главных кланов. Возможно, тут также имеет влияние тот факт, что она – младший ребенок в семье, отделенный по возрасту среди 7 братьев и сестер. Для Сины, переживавшей, что ее будут избегать из-за того, что она из 10 главных кланов, такое окружение одноклассниками было приятной обстановкой. Честно говоря, она считала себя виноватой, что собрала все внимание окружающих, за исключением того момента, что текущая ситуация была близка к тому, как она представляла себе повседневную жизнь в качестве ученицы старшей школы, думая, так было бы хорошо. «Не хочу, чтобы меня сторонились и делали замечания за то, что я не могу прочитать обстановку», думала Сина и никак не могла заговорить про школьный совет. Но ее верный друг детства спас ее из этой тюрьмы доброжелательности. «Сина Адзёсама» переводится как «юная госпожа» или «дочь богатой семьи». Аналогично всяким анисамам, оставил как есть, так как трудно передать японский менталитет, переведя это слово. На громкий голос, раздавшийся от входа в классную комнату, с озадаченными лицами обернулись не только окружившие Сину одноклассники класса А, сама Сина тоже вопросительно посмотрела туда. Нет, Сина как раз выглядела самой озадаченной. «Вам пора отправляться в школьный совет». Неожиданное эксцентричное поведение Сабура вызвало небольшой интерес, но сказанное нетерпеливым голосом другого человека заставило осознать, что ей уже пора идти. «Школьный совет? А, уже столько времени!» Одноклассники Сины также наконец осознали, что они задерживали ее. «Извини, Мицуэ-сан! Эй, ребята, дайте ей пройти! Мицуэ-сан, прости нас за это!» Они тоже не имели злого умысла, задерживая Сину, они неосознанно были поглощены разговором. У первоклассников просто не было смелости мешать деятельности школьного совета сразу после поступления в школу, поэтому одноклассники один с другим извинились перед Сииной. «Нет, мне тоже очень жаль. Увидимся завтра». Сиина дружелюбно помахала рукой, вышла из кольца одноклассников и быстрым шагом отправилась к ожидающему открытой двери Сабура. Сиина быстрым шагом неслась вверх по лестнице, Сабура следовал за ней по пятам. По дороге с третьего этажа на следующую лестничную площадку Сиина заговорила с Сабура. «Сабура-кун, спасибо». «Не за что. Я прекрасно знаю о том, что Сина в такой ситуации не сможет возразить другим людям». «Это, конечно, так, но...» Отвечая Сабуру, Сиина была недовольной. Было ощущение, что ее щеки надулись, но, осознавая, что он был абсолютно прав, она не стала возражать. «Более того, Сабура-кон, что это было?» Хоть это и было прямым переводом темы, но и также было любопытно, что это было за необычное обращение от Зёсама. «Что было?» «Ну, как что? Что за... Сиина от Зёсама, ты тогда сказал?» «А что в этом плохого?» Сабура не притворялся дураком. «Разве это не очевидный факт, что ты от Зёсама?» Для Сабура обращение Сиина от Зёсама было таким же естественным, как обращение Сиина без именных суффиксов. Родители Сабура не были людьми, противящимися дружеским отношениям с дочерью работодателя, но они научили сына видеть отличия и не быть безответственным. Сиина, казалось, не была согласна с ответом Сабура, но у нее не было мысли, чем можно опровергнуть. Она более чем понимала, что в обществе волшебников она никто иная, как от Зёсама. Из-за отсутствия, чем возразить, давление на ее щеки еще больше увеличивалось. Однако она считала, что действительно дуться – это будет слишком по-детски, и воздержалась от этого. «В любом случае, спасибо за это. Всё, хватит об этом». Похоже, вместо демонстрации жалобы выражением лица, Сиина решила показать, что оскорблена своим голосом и действиями. Сказав это, дойдя до четвертого этажа, она демонстративно отвернулась от Сабура и отправилась в комнату школьного совета, прожигаемой его пристальным взглядом. Оставленный Синой позади, Сабура остановился на середине лестницы и вздохнул. Сабура думал, что такое детское поведение Сиины – довольно привлекательная черта. Также он был рад тому, что, не показывая такую свою черту никому, кроме него, даже своей семье, она доказывала этим, что полностью ему доверяет. Однако нынешним поведением Сабура был озадачен, Сиина ушла без каких-либо инструкций для него, другими словами, оставила ему свободу действий. Но для Сабура свобода в большинстве случаев была неприятностью, с которой он не мог справиться, не зная, чем заняться. Когда вы не можете что-либо сделать без приказа, это все равно, что быть рабом или роботом. Даже ему было понятно, что это плохо. Но это не означало, что он действует, следуя приказам 24 часа в сутки. Напротив, вплоть до момента, несколько дней назад, он проводил почти все время в тренировках, изредка прерываясь на мелкую работу. Тем не менее, если Сиина находится в пределах досягаемости взгляда, то нечего волноваться о потраченном времени. Сабура всегда решал, что делать ему самому на основе того, что он охрана Сиина. Быть охраной Сиина – это была основа его идентичности до момента полгода назад. Когда он был извещен о том, что он снят с должности охраны по причине отсутствия таланта, он ни на кого не злился. На родителей тоже не было смысла злиться. В первую очередь он был бы даже не знаком с Синой, если бы родился в другое время, поэтому злиться на родителей совершенно нелогично. К тому же Сабуру еще не сдался. Он осознавал отсутствие силы в данный момент, но верил, что талант и способности не одно и то же. Если не хватает силы, то отточим навыки, чтобы компенсировать это, он так решил. Он не знал, что конкретно ему нужно делать. Возможно, это была подростковая предубежденность. Было достойным внимания, что его сердце не было разбито, когда его лишили идентичности. Его родители тоже так подумали и разрешили ему пойти в первую школу. Однако тогда это был лишь разговор о возможности. Теперь Сабуру не разрешается прямо обслуживать Сиину. Поэтому он совершил грубую ошибку вчера, думая, что должен наблюдать издалека. Без идей, что делать дальше, он по инерции пошел вверх по лестнице. Об идее вернуться домой пораньше он даже не подумал. Сопровождать Сиину по пути в школу и из школы – это одна из немногих привилегий, что были ему оставлены. В поисках места, где убить время, Сабура вышел на крышу. На крыше первой школы был настоящий мини-сад. Различные цветы и травы, как средство против насекомых, росли в клумбах, выполненных в виде ступенек, которые на зиму закрывались футляром, а в свободном пространстве между клумбами были размещены скамейки. Погода сегодня была ясная и безветренная. Несмотря на то, что это был апрельский вечер, на крыше было довольно тепло. Было комфортно, как будто погружаешься в теплую, а не в горячую или холодную воду. Такая погода вызывала сонливость. На скамейке крыши дремала породистая кошка. Сабура внезапно остановился и уставился на представшую перед ним картину. Стройное расслабленное тело, волосы средней длины с причудливым, немного светлым окрасом. Красивое лицо было заметно, даже если оно было наполовину спрятано в руке, используемое как подушка, а глаза были закрыты. Эта ученица была действительно как породистая кошка. Выглядела она старше по сравнению с Сииной. Скорее всего, старшеклассница. На плече не было ни эмблемы с восьми лепестками, ни эмблемы в виде восьмиконечной шестерни. Она была такая же, как и сам Сабура. Другими словами, это была сэмпай со второго потока. Сабура был очарован видом спящей старшеклассницы почти 10 секунд, прежде чем смог вернуть самообладание. Первое, что он подумал, было «Может, лучше разбудить?» Сезон только сменился в апреле. Хоть сейчас тепло, ближе к вечеру воздух быстро остынет. Может подуть ветер. Если спать на крыше в таких условиях, то можно простудиться. Однако, когда он уже собирался будить, на ум пришла мысль, что данная ситуация может привести к недоразумению. Прямо сейчас на крыше были только он и эта сэмпай. Проснувшись, она может ошибочно принять его за какого-то извращенца или за фетишиста, любящего подглядывать за спящими школьницами. Нельзя назвать это заблуждением на 100%. Хотя всего на 10 секунд, но Сабуро был очарован видом этой старшеклассницы. Но если такое заблуждение всплывет, это станет большой проблемой. Сабуро остановил занесенную для шага ногу и начал очень медленно и тихо отступать назад. Чтобы уйти от возможного рассмотрения его как извращенца, он оторвал взгляд от старшеклассницы и повернулся в сторону двери, ведущей на школьную лестницу. «Не нужно убегать. Все нормально». Сбоку со скамьи, на которой он только что смотрел, послышался голос. Застигнутый врасплох хорошо подобранным моментом, Сабуро застыл на месте. Сначала едва приподнявшая голову, теперь старшеклассница поднялась и сидела. Не заботясь о подозрительном поведении Сабуро, ученица хорошенько потянулась. В этом тоже было что-то кошачье, однако, опустив руки, поднятые при потягивании, она посмотрела на Сабуро взглядом, содержащим в себе силу пантеры или тигрицы, а не кошки. «Потому что я не приняла тебя за извращенца. Ты ведь беспокоился, что я простужусь и хотел разбудить?» «Да, Продолжение попало точно в цель, отчего не только язык, но и все тело Сабуро отказывалось слушаться. Изучая его взглядом, ученица кивала со своего рода понимающим лицом. Сабуро почувствовал себя очень неуютно. Открывшая глаза сэмпай оказалась намного красивее, чем он представлял, в виде спящего лица. Она была полна энергии и переполнена жизнерадостным очарованием. Хотя он был обеспокоен реакцией на то, что всего лишь уставился на такую красавицу, эта девушка была не только милашкой, но и имела взгляд, пробирающий до мозга костей. Не до глубины души. Это была сила взгляда мастера, которого не ожидаешь увидеть в девушке, и который с первого взгляда видит уровень твоей силы и способностей, характер, сильные и слабые стороны. «Она, если я не ошибаюсь...» Имя внезапно возникло в голове размышляющего Сабуро. Что? Извините, если ошибусь. Подскажите, а имя сэмпая случаем не Тиба Эрика-сан?» Услышав вопрос Сабуро, Эрика сначала расширил глаза, а потом заинтересованно сузила их. «Хе, знаешь меня, значит? А самого как зовут-то?» «Извиняюсь». Сабуро бессознательно выпрямился, не из-за того, что перед ним старшеклассница, не голова, а тело приказало относиться к Эрике с предельной любезностью. «Класс 1G, Ягурума Сабуро». «Первоклассник Ягурума, значит? Как ты уже сказал, я Тиба Эрика из класса 3F». «Если знаешь обо мне, значит, увлекаешься кэндзюцу. Полагаю, ты специализируешься на коротком оружии, типа ножа». Определением Эрики Сабуро был больше впечатлен, чем насторожен. Он подумал, если она действительно могла увидеть изученные техники противника одним взглядом, то это определенно был уровень выше его инструктора, у которого он обучался рукопашному бою. Сабуро, давно знавший широко известную Эрику, понял это только сейчас. «Такая проницательность. Этот вас недооценивал. Этот увлекается методами самозащиты с использованием складных ножей и коротких дубинок». Он заговорил очень формальным тоном, принижающим себя до такой степени, что говорит о себе в третьем лице. Услышав слишком напряженный и формальный тон Сабуро, Эрика неловко почесала голову. «Эти формальности. От такого способа говорить собеседнику будет неуютно». Прошу прощения. Со мной не надо быть таким формальным. И не надо всяких «этот». Я вполне сойдет. То, что ты обычно используешь. У японцев несколько местоимений «е». В данном случае она указывает ему, какой из них нужно использовать. Вы поняли даже это? На этот раз то, чем Сабуро восхищался, было сказано Эрикой наобум, но Эрика не потрудилась исправить мысли Сабуро. «Кстати, ты сказал, что работаешь над методами самозащиты, но мне так не кажется. Даже если твоя самозащита и правда самозащита, она предназначена для защиты не тебя». «Некие темные навыки, которые станут щитом, защищающим хозяина. Не так ли?» Этот вопрос был задан уверенно, почти утвердительно. «Вы поняли даже это?» Сабуро проговорил те же слова, но другим тоном. Предыдущие слова звучали просто с удивлением, а на этот раз речь несла в себе потрясение вида «Я не могу в это поверить». С другой стороны, ошеломившая Сабуро Эрика на мгновение нахмурилась, но сразу же сделала лицо вида «Мне все равно». «Ну, я тоже преподаю некоторые техники в доме родителей». Когда Сабуро услышал это, в его глазах зажегся свет. Это был свет, который можно было назвать не иначе, как «горящее пламя». «Тиба-сэмпай, думаю, это будет внезапной наглостью, но не могли бы вы научить меня?» Прочитав в глазах Сабуры сильную жажду силы, Эрика оторвалась от спинки скамьи. Стоило ей выпрямиться, как воздух заполнила леденящая атмосфера, Сабура уставился на эту перемену широко раскрытыми глазами. «Чему ты хочешь, чтобы я тебя научила?» Язык Сабуры, заплетавшийся от всех этих неожиданностей, уже был в норме. Сейчас препятствием для Сабуры было пересохшее от напряжения горло. Смочив полностью пересохшее горло, проглотив слюну, Сабура, собрав всю свою силу воли, ответил на вопрос Эрики. «Способом, как стать сильней?» «Зачем ты хочешь стать сильней?» Пересыхание горла только усиливалось, Сабура, почти кашля от этой сухости, снова сглотнул слюну и через силу заговорил хриплым голосом. «Потому что я хочу быть в состоянии защитить этого человека своими собственными руками!» «Своими руками, значит?» Эрика закрыла глаза и цинично улыбнулась. «Это нехорошо, если честно». Открыв глаза, она посмотрела на Сабуру с довольной ухмылкой. «Хорошо, я составлю тебе компанию». Эрика вскочила со скамейки и направилась к выходу с крыши. «Иди за мной», — сказала Эрика, посмотрев назад через плечо на Сабура, который был в замешательстве от ее резких действий.